Не дав ей времени передохнуть, Эренбург ввел новоприбывшую в колонию изгнанников из России, где офицеры Белой армии соседствовали с интеллектуалами, бежавшими от преследований, чинимых советской властью, и колеблющимися туристами, еще не решившими, к кому им примкнуть. Объединенные общим несчастьем и общей ностальгией, социалисты-революционеры, монархисты, анархисты, оппортунисты воспользовались дезорганизацией германской экономики после перемирия 1918 года, чтобы малость поживиться за счет страны, разоренной инфляцией. Приток этих беженцев был таков, что им были немедленно и широко распахнуты двери многочисленных русских издательств, русских типографий, русских газет и журналов. Жадная до информации публика с нетерпением ожидала всего, что здесь печаталось. Влюбленные в литературу изгнанники группировались в излюбленном своем квартале на Прагерплац в кафе «Прагердиле». За всеми столиками, утопавшими в табачном дыму, в зале, пропахшим пивом, говорили о вчерашней России, о сегодняшней России, о завтрашней России с такой свободой, какая в Москве или Петрограде непременно привела бы в тюрьму или к стенке. Проникнув вслед за Ильей Эренбургом в эту разогретую спорами атмосферу, Марина сразу же почувствовала себя как дома. Все в Берлине знали ее и восхищались ею. Приветствуя вхождение поэта в круг политических изгнанников, русские издательства Берлина «Огоньки» и «Геликон» выпустили в свет почти одновременно два ее сборника «Стихи к блоку» и «Разлука». Оба имели грандиозный успех. Знатоки помещали Цветаеву в один ряд с Ахматовой. Некоторые находили ее творчество даже более волнующим, оригинальным и современным, чем творчество великой поэтессы, оставшейся в России. Пока Ариадна, опьяненная наслаждением от того, что можно съесть апельсин или выпить свежего пенящегося пива, открывала для себя эти маленькие радости бытия, Марина с не меньшим удовольствием обнаруживала, что все вокруг нее только и стараются облегчить ей знакомство с Западом. Молодой Абрам Вишняк, руководивший маленьким издательским домом «Геликон», под таким прозвищем Вишняк, кстати, выступает как в письмах Марины, так и в воспоминаниях Ариадны, создал из нее буквально культового персонажа, возвел на такой пьедестал, что Марина в знак признательности немедленно влюбилась в этого пылкого своего поклонника. Не случайно Эфрон пишет в страницах воспоминаний: «В Прагердиле издатели величали именами издательств, а не наоборот». Цитируется по книге Марины Цветаевой «Воспоминания современников. Рождение поэта. Москва. Аграф. 2002. Страница 259. Примечание переводчика». В ожидании Сергея, который томился в Праге, разрабатывая весьма проблематичные планы воссоединения с Мариной, она посылает ему целую серию пламенных писем. Впоследствии она объединит их в сборник под названием «Флорентийские ночи». Затем несколько стихотворений, сочиненных для других адресатов, но перепосвященных одним росчерком пера. В 1932 году Марина Цветаева перевела на французский язык и обработала эти письма, придав им вид эпистолярной повести. Рукописный текст писем сохранился только в ее сводных тетрадях за 1932 год, французской, в виде авторизованной машинописи. По-французски под названием «Девять писем с десятым, не вернувшимся», и «Одиннадцатым полученным», именно так названы русские оригиналы в тетради, удалось опубликовать их только в 1985 году. Существует два обратных перевода «Родины», «Флорентийские ночи», журнал «Новый мир», 1985, номер 8, и «Клюкина», «Девять писем с десятым, не вернувшимся», и «Одиннадцатым полученным», и «Послесловием», «Большего», 1992, номер 2, здесь текст выверен с русским, примечание переводчика. Ее физическое влечение к этому новоприбывшему было таково, что она выразила его в письме без малейшего стыда. «Вино высвобождает во мне женскую сущность, самое трудное и скрытое во мне. Женская сущность — это жест, прежде чем подумать. Зоркость не убита, но блаженное право на слепость». Цитируется по книге Марины Цветаева «Неизданные сводные тетради. Москва. Эллис Лак. 1997. Страница 93. Примечание переводчика». Ариадна наблюдала за любовными похождениями матери со смешанным чувством детской ревности и женской досады. Но девочку успокаивало то, что она быстро распознала в Абраме человека податливого, легко поддающегося влиянию, тогда как мать была для нее верхом энергичности и прозорливости.